2.23. Узуль, от которой освободились почти все лучи гелиотока, продолжала стекаться к мишени в районе Лапласа. Когда Миви добрался до места аварии и находящейся рядом деревни, в серебристой гуще виднелись только смутные фигуры, стоявших в оцеплении часовых. Миви различал деревья, но не листья на них. Транспортные средства, но не модели. «Поразительно», — сказал он. «Если Узоли достаточно, можно следить за всем и повсюду в реальном времени». Эротический сон деспота», — согласился крошка Ханг. «Но я, если честно, не понимаю, как стрела может это читать. Моих мощностей на это не хватает, как, возможно, и мощностей кабинета. Спроси ее, когда овладеешь Таркисом в совершенстве». Вдоль пропаханной певчей птичкой траншеи они доплыли до пузыря, похожего на футбольное поле. Ветер колебал Узоль, то усиливая, то смазывая четкость отдельных участков. «Но впечатляет, конечно», — продолжал крошка Ханг. «Интересно, что у стрелы на уме? Для анализа ДНК Эллен мало одной Узоли. Что она ищет, по-твоему?» Они отклонились в сторону от траншеи. Сотни расплывчатых техносов сортировали и просеивали то, что осталось от певчей птички. Миви и крошка Ханг, невидимые, плавали среди них. «Что это?» — спросил Миви, увидев на земле нечто вроде блестящих цветных монет. «Меченые атомы», — ответил, рассмотрев их крошка Ханг. «Для взрывчатки?» «Нет, изотопы такого типа добавляют в резину. Стрела, думаю, ищет внешнюю оболочку шлема Эллен. Здесь он, наверное, ударился о землю после развала яхты. Большая концентрация Узоли делает метки заметными». Пока они рассматривали находку, через поле на север протянулась внезапно оранжевая путеводная линия. Крошка Ханг без промедления двинулся вдоль нее. Миви поднялся немного вверх, чтобы лучше видеть черту. Она, сделав петлю по Южной Америке, возвращалась обратно в США. Загребая по собачьи, он плыл по ней. Линия обрывалась у Флингейт, ворот Декейтерского купола. Купол фильтровал Узоль, из-за чего Декейтер с окрестностями выглядел как маленький непрозрачный пузырек. «Изотопный след кончается здесь», — сказал крошка Ханг. «Но мы и без того знаем, что шлем привезли сюда. Здесь находится клиника Рузвельта, где его вскрыли у нас с тобой на глазах. По-моему, это ложный след. Стрела попросту тратит время. У меня записаны все передвижения шлема от прибытия спасательной команды до вскрытия в клинике. К разгадке мы, боюсь, совсем не приблизились». Перебирая руками, он вышел за пределы глобусного дисплея. «Вот тебе и стрела. Попробую заняться другими своими версиями. Пока». Выбравшись из ртутных туманов, Миви опять оказался в своей квартире. Ментор исчез, оставив на стенке свой плоский портрет. Миви встал с кресла. Сделал несколько пробных шагов по гостиной. Комнату освещал только глобус. Два домашних арбайтера стояли наготове в рабочих нишах. В потолочном окне показались первые звезды. Рука снова полностью слушалась Миви. Опухоль под мышкой затвердела и перестала болеть. Будучи на грани истощения, он хотел послать стрелу за бокалом вина. Но нельзя же гонять такого замечательного ментора, как простого слугу. Кухней и арбайтерами можно управлять и через дом-компьютер. «Стрела», — глотировал он, — «скажи что-нибудь по-старкиски». «Слушаюсь», — сказала она и продолжила вслух. «Мар Миви, откройте, пожалуйста, шкафчик с наградами, чтобы я могла их упаковать». Миви это показалось бессмысленным. Награда у него была только одна, а шкафчика вообще не имелось. Одновременно его потянуло снова взглянуть на глобус, и он, подчинившись импульсу, увидел еще один изотопный след, ведущий от места крушения другим маршрутом, но обрывающийся там же, на окраине Декейкера, у Флингейт. «Ханг», — сказал он, — «шлем подменили прямо в Боливии». Портрет стал трехмерным и нырнул в глобус, не дожидаясь Миви. Тот устремился за ним и выплыл над Декейкером, где уже описывал круги ментор. Блестящий купол по-прежнему выглядел непрозрачным. «Как бы туда заглянуть?» – спросил Миви. «Никак. Международные правила, их тысячу наберется, запрещают запуск микроагента в подкупольное пространство. Но я задействую свои тамошние наземные средства. Если надо будет, пчелы обыщут в городе каждый кубический сантиметр». Пока они говорили, купол у них на глазах стал обретать прозрачность. «Эй!» – крошка Хэнк подтянулся поближе. «Кажется, стрела выводит Узоль в купол. Надеюсь, она знает, что делает, а то как бы ты в тюрьму не угодил». «И я?» «А ментор-то чей? Это ты ей приказал найти Эллен». Плотность Узоли в куполе повышалась, и город начинал проступать из серебристых миазмов. Две путеводные линии от Флингейт вели в разные его части. Это приводит в клинику. Крошка Ханг снизился над другой, идущей на запад. Она кончалась у двухэтажного особняка. Из-за недостаточного разрешения дом казался размытым пятном. «По моим сведениям, это собственность Citron Foundation», — сказал крошка Ханг. «Не знаешь, что это за фирма?» «Впервые слышу». «Ладно, поищем». Миви подгреб ближе к дому. Внутри концентрация узоли была еще меньше, и комнаты еле просматривались. В них не наблюдалось никакого движения. «Может, тут живет кто-нибудь из хирургов, который занес домой частичку резины от шлема на рукаве?» «Возможно, но я никакой связи с персоналом клиники пока не нашел». «Ну и что будем делать? Задействуем корпус?» «Да ты юморист», — хмыкнул крошка Ханг. «Тогда расов наймем». «Я им не доверяю». «Не доверяешь расам?» Купол за это время выкачал из себя узоль, и Декейкер снова исчез. Дом со своими окрестностями как растворился. Миви и Крошка вернулись в гостиную, и неандерталец стал метаться по ней кругами. «Расам доверяю, а вот их хозяйки нет». «Да я заранее. Да я только ей верю всей этой шайке». «Это показывает только, как плохо ты информирован, епископ». Привлеченные ментором пчелы-свидетели скапливались в западной части города. В комнате открылась новая диорама, и дом предстал в красках до мельчайших подробностей. Стоял он на тихой, застроенной такими же особняками улице, и был построен из кирпича в стиле Тюдор. Его окружали аккуратно подстриженные изгороди и разноцветные клумбы, но что-то мешало пчелам проникнуть внутрь. «Надо кому-то съездить туда. Предполагаю, что мне», — сказал Миви. «И что ты там будешь делать?» — снова хмыкнул крошка Ханг. «Постучишься и спросишь, не выйдет ли Эрин Старк поиграть?» «Что ты, собственно, предлагаешь? Ты не веришь властям, не веришь расам, не веришь заранее. Кому же тогда можно доверять?» «Извини за выражение, Мэрил», — помотал косматой башкой крошка Ханг. «Но несешь ты полную лабуду. Ты так давно выпал из тележки, что живешь в какой-то своей реальности. Позволь вести тебя в курс. Стрела либо не умеет тебя информировать, либо ты ее об этом не просишь. Короче. Час назад поместье Сула Ясперсена на Аляске было уничтожено ракетным ударом. Сам Мар Ясперсен, к счастью, находился в своей горной крепости и поэтому уцелел. Энди Тикель в Оклендском доме не так повезло. Лазерный луч, пришедший, видимо, с суборбитального аппарата, прошил ей макушку. Волосы и макияж пострадали мало, а вот черепушки желток, так сказать, свернулся. Речь идет о жизни моей Эллен, Мэрил, а не о твоем членстве в правлении ПЗС и не о стартовом расписании твоих О-кораблей. Я не обладаю ресурсами кабинета, и права на ошибку у меня нет. Хотя не такой уж я и беспомощный. «Так кого же ты хочешь послать туда?» — спросил Миви. «Ту самую контору, которая завтра будет перевозить твои вещи». Миви понял не сразу, а когда понял, то не поверил. «Как? Грузчиков?»